имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Сретения, праздник встречи Бога со всеми людьми. Ибо вслед за праведным Симеоном и Анной пророчицей весь человеческий род идет навстречу Христу. В праздник Сретения мы размышляем о подлинной встрече с Богом, о том, что пока она не состоится, не может быть у нас подлинной духовной жизни. Мы читаем в Священном Писании об отроке Самуиле, как он прислуживал в Доме Господнем. Он служил Господу в присутствии Илия в течение долгого времени. И однажды ночью, когда Самуил спал в святилище, где находился ковчег Божий, Господь позвал его: «Самуил, Самуил!» Он ответил: «Вот я!» И, вскочив, побежал к Илию. Илий сказал ему: «Я не звал тебя, иди спать». Господь позвал Самуила еще раз. Самуил встал, нашел Илию и сказал: «Вот я, потому что ты звал меня». Илий снова ответил ему: «Я не звал тебя, сын мой, иди спи». И Писание добавляет: «Самуил еще не знал Господа, слово Господне еще не было открыто ему». Самуил служил Господу уже в течение 10 или 12 лет, может быть и больше, и однако он еще не знал Господа. Знаменитый ученый Паскаль, очень благочестивый, очень строгой жизни христианин, пережив такую встречу с Богом в ночь, как он записал в дневнике, на понедельник 23 ноября года благодати 1654, от приблизительно половины 11 вечера до половины 1 ночи, он узнал присутствие Божие в подлинном крещении Духа и воскликнул: «Я удалялся от Него, я бежал от Него, распинал Его, а теперь я хотел бы никогда не расставаться с Ним». До сих пор он служил Богу трудами, у него было глубокое интеллектуальное знание Бога. В эту ночь он встретил живого Христа и вошел в такие отношения с Ним, о которых он скажет потом: «Бог, ощущаемый в сердце». О таком сретении с Богом говорит сегодняшний праздник. О такой встрече, когда в сердце принимают навеки Христа, восклицая с апостолом: «Господь мой и Бог мой!» И Господь становится тем, что является самым живым, самым реальным, самым важным в мире. Весь Ветхий Завет свидетельствует нам, что Бог желает встретить человека, что Он хочет сообщить Себя богоизбранному народу. Собственно, в этом заключается вся священная история Ветхого Завета. Бог ищет, как сообщить Себя Израилю. Он говорит с ним, утешает его, ведет его, является ему. Когда Израиль предает своего Господа, он увещевает его, зовет его: «Возвратись ко мне». В книге Исаии мы слышим, как устами пророка Бог говорит о своей любви к своему винограднику, обо всем, что он сделал для него, то есть для Израиля, а потом вопрошает: «Мог ли я сделать большее для моего виноградника? Мог ли я сделать большее, чтобы народ мой познал меня?» Эта притча о Господе и о винограднике обращена каждому из нас. Каждый из нас, и все мы вместе получили все от Него. Он здесь, Он стоит у дверей и стучит. Он зовет, Он хочет встретиться с каждым из нас лично, отдельно. От вечности Он предлагает Свою любовь, и во Христе Иисусе сообщает Себя Самого в полноте людям. и не перестает предлагать нам эту встречу. Можно сказать, весь Новый Завет состоит из одного повествования о встрече со Христом и об отношении каждой встречи как к Божьему высшему дару, в принятии Его или в отвержении, или равнодушии к Нему. После своего крещения от предтечи в Вифании, близ Иордана, Он предлагает эту встречу Иоанну и Андрею. «Приидите и увидите». В озеро Генесарецкого Петру, в Иерихоне Закхею, «Сегодня подобает мне быть у тебя в доме». В другом городе он видит сборщика налогов по имени Левий, сидящего на мытнице, и говорит ему: «Следуй за мной». И, оставив все, он встал и последовал за ним. Богатый юноша, слишком озабоченный тем, как сохранить свое очень большое богатство, но горящий также желанием узнать, как достигнуть жизни вечной, не замечает взгляда любви Господа на себе. Ирод сказал: «Это он», и Пилат убоялся. Никодим и Иосиф Аримафейский обретают его только после его распятия. А мы, где мы находимся в наших отношениях с Господом? В принципе, нашим крещением мы вступили в эти отношения. Но слишком часто, принятое в младенчестве, оно неосознанно нами лично и, подобно запакованному подарку, остается нераскрытым. Слишком многие ограничиваются внешним знанием о жизни Христа, о Церкви. При этом они могут быть даже искусными богословами, но, как говорят святые отцы, велико расстояние между интеллектуальным знанием Бога и любовью к Нему. Слишком часто духовная жизнь сводится только к регулярному посещению храма, обязательному исполнению всех церковных предписаний, к соблюдению постов, но все это оказывается лишь добавлением к каждодневной жизни, где человек по-прежнему сам себе голова. Можно быть вполне благочестивым христианином, хорошо знать Писание и святых отцов, ходить в храм не только по воскресным дням и большим праздникам, но во все дни недели делать все искренне и никогда при этом не встретить лично Господа. Но если это так, что нужно делать, чтобы эта встреча состоялась? Как преодолеть теплохладность, подмену внешним знанием реального? Не существует рецепта. Апостол Павел был повержен на землю видимым присутствием Господа. Патриарх Иаков встретил Бога во время борьбы с ним, из которой он вышел, хромая, раненый в бедро. А Иов среди предельной оставленности и страдания: «Я знал тебя, как того, кто не терпит прикословия, а теперь мои глаза видели тебя. Корнилий сотник, даром молитв и добрых дел, достойной жизни и упования, молитвы твои и добрые дела пришли на память Богу. Павел, который гнал и отрицал его по дороге в Дамаск. Преподобный Силуан, побежденный мраком отчаяния в монашеской келье. Старый сторож деревенского храма на кладбище у могилы, где он рыдал, похоронив всех своих близких. Известный архипастырь-проповедник в юности при чтении Нового Завета. Святитель Николай, просветитель Японии, после окончания духовной Московской академии, увидел объявление, не желает ли кто отправиться в Японию, в посольство, в миссию. Молодой человек, который готовился поступить в Московский государственный университет, последовал совету каких-то людей, что нужно для этого помолиться перед иконой Божией Матери. И узнал, что есть Бог живой. И есть среди нас такие, кто встретили Его при входе в храм. И многие в храме во время праздничного богослужения или причащаясь святых Христовых тайн. Знаменитый писатель, в течение долгого времени сопротивлявшийся, как он сказал, постоянному приближению того, кого он не хотел встретить, встретил его в большом городе в автобусе. Когда я садился в автобус, я не верил, что Христос – Сын Божий, а когда выходил из автобуса, я это знал. Многие встретили Его, требуя от Него знамения. «Я ищу Тебя, дай мне знать, что Ты существуешь, и я всю жизнь посвящу Тебе». Преподобный Паисий Афонский приводит рассказ одного своего знакомого православного врача-грека. Однажды вечером, когда тот молился у себя в квартире, отверзлось небо, и его осиял свет. Потолок и все 40 этажей над ним исчезли. Он пребывал в этом свете долгое время, не мог точно сказать сколько. Преподобный Паисий почувствовал и понял, что это было от Бога. Что же тот человек сделал в своей жизни? Почему сподобился такой божественной благодати, которой монахи, живущие на Святой Горе, в течение многих лет, день и ночь пребывающие в молитвах, удостаиваются крайне редко? В церковь он ходил нечасто, имел жену и детей, но Господь посетил его великой скорбью, изменой жены, в которой она не собиралась каяться. Он стал отчаянно сражаться за ее душу, увещевал ее одуматься, хотя бы ради детей, начал горячо молиться. Однако все кончилось тем, что эта женщина забрала у него много денег и уехала насовсем. Через несколько лет он узнает, что его бывшая жена пала так низко, что стала торговать собой в притонах. Он плакал, хотел поехать туда и разыскать ее. Но только что бы он сказал ей, он встал на колени и начал молиться. «Боже мой, просвети меня, что мне сказать? Что мне сделать, чтобы спасена была ее душа?» Его сердце болело о падении этой несчастной. Он жаждал ее спасения, говорит преподобный Паисий. И тогда Бог отверз небо и осиял его своим светом. Этот рассказ напоминает рассказ другого Паисия, Паисия великого древнего подвижника. Он молился о монахе, который оставил монастырь, женился на иудейке и отрекся от Христа. Христос явился ему и сказал: «Как ты можешь молиться о нем, ведь он отрекся от меня?» «Господи», — ответил преподобный, — «помилуй его». «О Паисии», — сказал Спаситель, — «ты мне уподобился любовью». Еще рассказ Афонского старца. «Как-то раз, — вспоминает он, — когда мне было примерно лет 15, пришел к нам односельчанин, один из родственников, и говорит мне: «Все эти сказки о Христе и Богородице мы вам рассказывали, когда вы были маленькими, чтобы сидели тихо и не шалили. Сейчас, когда ты уже подрос, в это не нужно верить». «Я почувствовал, — рассказывал старец, — что земля уходит у меня из-под ног. Испытав потрясение, побежал в церковь, начал плакать и молить Христа. «Если ты существуешь, — говорил, — хочу, чтобы ты мне сейчас явился». И ничего. Снова слезы, снова мольбы, и снова ничего. Мальчик выбился из сил. Его взор падает на распятие. И сразу же мысль: «Если Христос распялся за меня, тогда и я умру за Него». И в этот момент открылся над мальчиком купол храма, и он увидел живого Христа. Это случилось, потому что на крестную жертву Спасителя он откликнулся готовностью всецелого самопожертвования. Страдания, смерть, оставленность, поражение и даже падение были местом встречи, точно так же, как радость, любовь, искание Бога или бегство от Него. Невозможно сказать, как встретить Бога. Не существует рецепта. Каждый может только сказать: «Вот как я встретил Его, вот как Он мне явился, вот то, что перевернуло мне жизнь, переменило меня». Но хотя не существует рецепта, можно многое увидеть из глубины этой встречи, понять, что благоприятствует и что препятствует ей. Когда ищут Бога всем существом, когда с крепким воплем взывают к Нему: «Я ищу Тебя, открой себя мне», Он дает коснуться края встречи с Ним. Когда жизнь становится невыносимой, без правды и истины, когда ненавистна всякая ложь, когда смиряются до конца, побеждая свою гордыню скорбями и покаянием. И те, кто встречают Его, восклицают, как Паскаль в ту ночь, когда Бог посетил его: «О, если бы мне никогда не разлучаться с Тобой!» Или как преподобный Силуан после явления ему воскресшего Христа: «Боже, просвети всех Духом Твоим святым, чтобы все познали Твою любовь». И тогда духовная жизнь, жизнь по заповедям Христовой любви, обретает твердые основания. Аминь.